Хотя Ростов уже был занят противником, и наши войска перешли на южный берег Дона, бои у мостов продолжались. В полдень тот же лейтенант Ладошкин вновь прибыл с донесением. Полковник Микрюков вскрыл пакет с отпечатанным на машинке коротким текстом: «Коменданту американского и недостроенного ЖД моста приказываю немедленно взорвать мост». 21 ноября 1941. Внизу стояли три подписи: Ремезов, Мельников, Акушанян. В верхнем углу удостоверения рукой генерала Гречкина было приписано: «Полковнику Микрюкову вручить адресату при необходимости». А бой у мостов с утра вспыхнул с новой силой. Располагавшихся там бойцов возглавил младший лейтенант Кушкарев. Он предупредил пулеметчика младшего сержанта Копанчука: «Твоя задача — не подпустить к мосту фашистов, отсекай огнем, бей наверняка». И младший сержант посылал через реку меткие очереди, косил немцев, пытавшихся приблизиться к мосту. С левого фланга басовито отзывался второй Максим. Часть находившихся у моста зенитных орудий поставили на прямую наводку, и они били короткими очередями вдоль моста, сметая с него все живое. Полковник Микрюков находился там же. Он протянул телефонную линию к отошедшему на южную окраину Батайска штабу армии и имел с ним прямую связь. В 13:30 начальник штаба 56-й армии генерал Арушанян спросил полковника: «Удостоверение на проведение особого задания при вас?» «Да». «Вручайте его Эпштейну. В 14:00 начнете с американского». «Понял. Выполняю». Он тут же вызвал военного инженера. Подал удостоверение. «Петр Львович, читай и выполняй. К сроку успеешь справиться?» «Раз приказ, стало быть, должен успеть. А по позиции уже полетела команда. Всем в укрытие». Петр Львович посмотрел в окно, из которого была видна река и железнодорожные мосты. Один большой, массивный, с переплетением тяжелых конструкций, балок, дуг с тяжелыми вертикальными стойками. Другой поменьше, литерный, по которому еще не прошел ни один состав. Недостроенные его фермы силой взрыва тоже будут сброшены с опор. «Приготовиться!» Петр Львович осторожно подвинул подрывную машинку, крепко сжал правой рукой рукоять. Теперь оставалось лишь резко крутнуть ее, чтобы высечь искру. Сколько раз он проделывал это и каждый раз испытывал волнение, как парашютист, бросающийся с самолета. Уж слишком высокая была цена короткого движения. Рушилось то, что создавалось годами трудом тысяч людей. Нервно кашлянув, он резко повернул ручку. Над холодной рекой быстро, как молния, взметнулась огненная вспышка, и вслед за тем воздух рванул оглушительный взрыв, поглотивший треск винтовочной пальбы и пулеметных очередей, гулкую стрельбу орудий. Земля будто живая вздрогнула и судорожно забилась, а над рекой ураганом пронесся ветер. В домах у реки вылетели стекла. В следующий миг вся тысячетонная конструкция обрушилась с высоты в реку. Грохот ломающегося металла, оглушительный удар фермы об упругий речной поток, плеск воды слились с эхом взрыва и прокатились далеко окрест. Единственная ниточка, связывавшая Ростов с Кавказом, оборвалась. Оборвалась, когда враг почти торжествовал победу. Через 2 часа прогремел еще один взрыв, и литерного моста тоже не стало. В полдень обстановка еще больше осложнилась. Подразделениям противника удалось по Буденновскому проспекту прорваться к наплавному мосту через Дон. Туда был брошен батальон нашей 353-й стрелковой дивизии. Он отбросил гитлеровцев от моста, и на прилегающих к реке улицах вспыхнул ожесточенный бой. У Аксакайской переправы противнику тоже удалось потеснить наши части. В течение ночи по этой переправе на Зеленый остров отошли 31-я и 347-я дивизии. Их отход прикрывал полк командарма. На главном направлении наступления противника занял оборону 2-й батальон. Ему был придан взвод противотанковых орудий. Пушки установили у дороги, укрыли и замаскировали. Ждать пришлось недолго. Вначале выехал к оврагу немецкий бронетранспортер. Из него выбрался офицер и долго рассматривал в бинокль подступы к реке. Потом бронетранспортер укатил, послышался орудийный гул, и сразу на позицию обрушились снаряды и мины. Артналет продолжался минут 10. Он был коротким, но мощным. А когда разрывы сползли к реке, где находился мост, бойцы услышали лязг танков. Вот тогда скрытые орудия и заговорили. Из 3 танков 2 тут же были подбиты. Чекисты отходили с боем, с трудом сдерживая рвущиеся к реке неприятельскую пехоту и танки. Им удалось вклиниться в позицию, и командир полка, подполковник Демин, догадывался, что первый его батальон оттеснен, ему придется отходить через Дон по соседнему мосту у Буденновского проспекта. Незадолго до начала боев имевшийся там деревянный мост сгорел от немецких зажигалок. Остались лишь обуглившиеся бревна опор. Но рабочие судоремонтного завода навели новый мост, металлический. По нему эвакуировалось население города, а теперь отходили части 56-й армии. В полку теперь оставался один батальон. Ему выпала ответственная задача оборонять Зеленый остров. Но прежде по мосту должны были отойти последние защитники из 347-й дивизии. Подполковник Демин договорился с майором Черкасским, что тот сообщит ему о прохождении, а до этого чекисты должны стоять насмерть, не допуская к реке врага. Лед еще был тонким, непрочным, и переправа шла только по мосту, и потому была долгой. И вот, наконец, пришло сообщение. Полк переправился. Наблюдательный пункт командира полка был оборудован в развалинах старого железобетонного завода. Отсюда был виден деревянный наплавной мост, соединявший остров с правым берегом. Саперы 347-й стрелковой дивизии уже подготовили его к взрыву. Под него подложили ящики взрывчатки, протянули шнур. Саперы с подрывной машинкой расположились у берега в небольшой щели. Они ждали команду, которую должен дать подполковник. А на противоположном берегу накапливалась немецкая пехота. Ее попытка приблизиться к мосту была пресечена огнем нашего станкового пулемета. Опять на чекистов обрушился артиллерийский налет. Снаряды и мины рвались у берега, где залегли воины, у моста были саперы, на развалинах завода, вблизи наблюдательного пункта командира полка. Осколки секли землю, деревья, кирпичи разрушенного строения. Но вот на противоположном берегу к мосту стали приближаться танки. Стреляя, они накатывались на мост и один за другим ползли к острову. «Взрывай!» — скомандовал подполковник. «Взрывай немедли!» Сапер крутит ручку машинки, пытаясь выбить искру. Но взрыва нет, и мост стоит, а по нему ползут уже новые танки. И теперь каждому ясно, что осколки перебили провод и мост не взорвать. Уже на острове 10 вражеских машин, 2 последние еще на мосту, и к ним бежит со связкой гранат комсомолец Василий Бондарев. Взрыв! Танк остановился. Изрешеченный пулями солдат упал. Последний танк обходит поврежденный, сползает с моста, но тут в него летят бутылки с горючкой и гранаты. 10 танков утюжат окопы чекистов, бьют из пулеметов и пушек, но отойти с острова не могут. Дорогу назад им преградили свои же пылающие машины. На островке кипит бой. «Не допустить через мост пехоту!» — приказывает командиру батальона подполковник Демин. «Отсекай огнем! Ни один гитлеровец не должен сюда прорваться!» соединивший с артиллеристами, огневые позиции которых были у Батайска, он вызывает огонь на себя. На остров обрушивается огонь наших дальнобойных гаубиц. Они бьют по позиции полка, где расположились немецкие машины. Огонь! Еще! Еще! В сумерках на мосту прогремел мощный взрыв. Связь с берегом оборвалась.